Глава 33. Поцелуй меня покрепче. Проснувшись, Роран высвободился из объятий Катрины и сел на краю постели. Он зевнул, протер глаза и посмотрел на бледную полоску света, отбрасываемого костром, горевшим недалеко от входа в их палатку. Голова у него гудела от усталости. Казалось, в ней не осталось ни одной стоящей мысли. Рорану стало холодно, однако он продолжал совершенно неподвижно сидеть в прежней позе. «Роран!» – сонным голосом окликнула его Катрина и, приподнявшись на локте, коснулась его рукой, погладила по плечу, скользнула ладонью по спине. Но он ни на что не реагировал. «Ляг, поспи! Тебе надо отдохнуть, ведь скоро снова в поход!» Он, не оборачиваясь, покачал головой. «Что случилось?» – встревожилась Катрина. Она тоже села рядом с ним на постели, накинув на плечи одеяло, и прижалась своей горячей щекой к его плечу. «Тебя беспокоит, кто будет твоим новым командиром? Или куда нас Вада пошлет вас на этот раз?» «Нет». Она с минуту молчала. Потом заметила. «Каждый раз, когда ты от меня уезжаешь, у меня такое ощущение, словно обратно ко мне ты возвращаешься не весь, а только частично. И вообще ты стал каким-то мрачным, задумчивым, молчаливым. Если хочешь, можешь рассказать мне все о том, что тебя беспокоит. Ты ведь сам знаешь, мне все можно рассказать, я не испугаюсь. Я ведь дочь мясника. И потом, я не раз видела, как мужчины гибнут в бою. «Хочу ли я рассказать тебе об этом?» Горестно воскликнул Роран. «Да я об этом даже думать не хочу!» Он задохнулся, сжимая кулаки. «Настоящий воин не должен испытывать подобных чувств!» «Настоящий воин, — сказала Катрина, — идет в бой не потому, что хочет, а потому, что должен. А тот, кто жаждет войны, кто наслаждается смертью своих противников, это не воин, а чудовище какое-то. И не имеет значения, какую славу он успел стяжать на поле брани. Никакая слава не искупит подобной злобности. Того, что этот человек похож скорее на бешеного волка, готового с одинаковой легкостью порвать и врагов, и друзей». Она ласково отвела ему волосы со лба, потом нежно погладила его по затылку, по шее. «Ты как-то сказал, что песнь о Геранде нравилось тебе больше всех прочих сказаний, которые исполнял Бром. Что именно поэтому ты предпочитаешь идти в бой, вооружившись молотом, а не мечом. А помнишь? Ведь Геран тоже ненавидел убивать. Помнишь, как сильно ему не хотелось снова браться за оружие?» «Да, помню». «А все-таки он считался величайшим воином своего времени». Катрина нежно взяла Рорана за подбородок, повернула его лицом к себе, так что ему пришлось посмотреть ей прямо в глаза. «А ты, Роран, величайший воин из всех, кого я знаю. И среди варденов, и где угодно еще». Во рту у него сразу пересохло. И он растерянно спросил. «А как же Эрагон или...» «Они не обладают и половиной твоей доблести, милый. Эрагон, Мурток, Гальбаторикс, эльфы. Все они идут в бой, бормоча свои заклятия. Их мощь, конечно, превосходит нашу. Но ты-то ведь просто человек». И она поцеловала его в нос. «И ты встречаешь врага лицом к лицу, обладая всего лишь двумя руками и двумя ногами. Ты не владеешь магией, но именно ты одолел двойников. Ты, конечно, ловок и силен, но лишь в пределах человеческих возможностей. И все-таки ты, не колеблясь, напал на Раззаков, проникнув в их логово, и освободил меня из темницы». Роран, с трудом проглотив комок в горле, возразил. «Но Эрагон защитил меня волшебными чарами». «Ну и что? Теперь-то они уже не действуют. И, кстати, в Карвахале тебя никакие чары не защищали. Но ты и тогда Раззаков не испугался». Роран промолчал. И она продолжила. «Ты всего лишь человек, не более того. Но ты совершил такие подвиги, на которые ни Эрагон, ни Мурток, по-моему, не способны. И для меня ты самый великий воин в Лагейзии. Никто в Карвахале не решился бы на то, на что решился ты, чтобы вытащить меня из Хелгринда. Твой отец решился бы», – заметил Роран. И почувствовал, как она вздрогнула и прошептала. «Да, он, наверное, смог бы. Но ему никогда не удалось бы убедить остальных оставить свои дома и последовать за ним, как это сделал ты». Она еще крепче прижалась к мужу. «Знай, что бы с тобой ни случилось, где бы ты ни оказался, я всегда буду с тобой. Всегда буду принадлежать только тебе. А больше мне ничего и не нужно», — сказал Роран, заключая ее в объятия. Потом прибавил со вздохом. «И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы эта проклятая война наконец кончилась. Я хочу снова пахать, сеять, собирать урожай. Труд земледельца – тяжелый труд, зато честный. А убивать людей? Что ж, в этом я не вижу ни чести, ни особой доблести. Это вроде воровства, когда чужие жизни крадешь. Нет, человек в здравом уме никогда не должен к этому стремиться». «И я то же самое говорю». «Вот именно». И Роран с большим трудом заставил себя улыбнуться. «Ох, зря я наваливаю на тебя свои проблемы и беды. Все забываю, что у тебя и своих забот предостаточно». И он погладил ее округлившийся живот. «Твои беды и проблемы – это и мои беды и проблемы. Ведь мы муж и жена», – тихонько сказала Катрина и ткнулась носом ему в руку. «И все-таки кое-чем ни с кем не стоит делиться», – возразил Роран. «Особенно с теми, кого любишь». Она чуть отстранилась от него, и он увидел, как погасли ее глаза. Они как-то сразу стали тусклыми и беспомощными. Так бывало всегда, когда она вспоминала о застенках Хелгринда. «Да», – прошептала она. «Ты прав. Некоторыми своими бедами ни с кем делиться не нужно». «Ладно, не принимай этот разговор слишком близко к сердцу». Роран снова притянул к себе свою молодую жену и стал нежно ее баюкать в объятиях. Сейчас он искренне сожалел о том, что Эрагону посчастливилось найти в горах Спайна яйца сапфиры. Через некоторое время, когда Катрина обмякла в его объятиях и, похоже, даже задремала, да и его тоже покинуло былое напряжение, он наклонился и поцеловал ее в изгиб шеи. «Поцелуй меня покрепче и давай ляжем. Мне бы надо выспаться. Все-таки я здорово устал за эти дни». Катрина рассмеялась и крепко поцеловала его. И они снова улеглись в постель. Снаружи, за стенами палатки, стояла тишина. Было слышно лишь, как непрерывно журчит вода в реке Джиот, проникая даже в сны Рорана. И ему начинало казаться, что он стоит на носу корабля рядом с Катриной, смотрит в разинутую пасть огромного водоворота Кабанье Ока и думает: «Разве можно это преодолеть?»